Глава 12. Вскоре Филипп убедился, что плавание его на Батавии едва ли будет приятное. Дело в том, что это судно перевозило большой отряд войск для поддержания престижа компании в Ост-Индии. Батавия должна была расстаться с остальными судами флотилии у Мадагаскара и идти прямо на остров Яву. Число имеющихся на судне солдат считалось достаточным для того, чтобы в случае надобности отстоять его против пиратов или каких-либо враждебных действий со стороны неприятельских крейсеров. Тем более, что на Батавии было 30 орудий и 75 человек команды. Военные припасы и снаряды составляли главный ее груз, но вместе с тем везли еще громадное количество звонкой монеты для торговых оборотов. Солдаты уже садились на судно, когда Филипп прибыл на Батавию. Вся палуба была запружена людьми и их поклажей, так что не было возможности пройти. Филипп, еще не видавший капитана, разыскал старшего помощника и тотчас же вступил в исполнение своих обязанностей. Из опыта предыдущего своего плавания и усердного изучения службы он приобрел прекрасное знание своего дела, и, обладая большой распорядительностью и организаторской способностью, превосходно управился со своими обязанностями. В несколько минут солдаты были расквартированы, а их оружие, амуниция и все остальное сложено у места, и палуба расчищена. Филипп проявил большую распорядительность и энергию, так что капитан, наблюдавший за ним все время, улучив свободную от хлопот минуту, сказал: «Я думал, что вы небрежно относитесь к своим служебным обязанностям, Мингер ван дер Деккен, на том основании, что вы не явились на судно несколько раньше. Но теперь, с тех пор, как вы здесь, я вижу, что вы наверстали потерянное время. Вы сделали несравненно больше, чем я мог ожидать. Весьма рад, что вы явились, но очень сожалею, что вас не было, когда мы грузили трюм. Я боюсь, что груз сложен не совсем так, как бы следовало. Мингер Стрюйс, мой старший помощник, был так занят, что не мог уследить за всем». «Очень сожалею, что меня здесь не было, сэр», — возразил Филипп. «Но я должен вам сказать, что явился, как только получил извещение от компании». «Да-да, но так как им там известно, что вы человек женатый, да кроме того, они хорошо помнят, что вы крупный пайщик, то потому и не хотели вас беспокоить раньше времени. Я думаю, что вы в следующий раз получите командование судном и можете в этом быть уверены, благодаря внесенному вами в фонды компании крупному капиталу». Это известие чрезвычайно порадовало Филиппа, который не столько был обрадован тем, что вложил свои деньги в столь крупное и прибыльное предприятие, сколько перспективой получить командование судном, что для него было особенно важно. «Я надеялся получить командование судном, но не ранее того, как буду в состоянии справиться с этой трудной задачей», — отвечал он. «О, я вперед вижу, что вы справитесь», — проговорил капитан. — «Вы, вероятно, очень любите море». — «Да», — подтвердил Филипп, — «и думаю, что я никогда не буду в состоянии расстаться с ним». — «Никогда». — «Нет, это вам так кажется теперь, пока вы молоды, энергичны и полны надежд. Но со временем вы присытитесь этой службой и будете рады пристать к тихой пристани на весь остаток своих дней». — «А сколько войска мы сажаем?» — спросил Филипп. 245 рядовых и 6 человек офицеров. Бедняги, немногие из них вернутся. Большая половина не увидит будущей осени. Ведь там ужасный климат. Я высадил в эту проклятую дыру 300 человек, а когда через 6 месяцев уходил обратно, из них не осталось в живых и 100 человек. Это почти сознательное убийство посылать их туда. «Ба, им все равно надо где-нибудь умирать. И умрут ли они несколько раньше или позже, не все ли равно?» «Боже мой», — подумал при этом Филипп, — «если жизни этих людей все равно заведомо приносятся в жертву, почему же мне чувствовать себя особенно виновным в том, что им, быть может, придется погибнуть из-за меня, из-за того, что я исполняю сыновний долг и данную мною клятву. Но ведь и воробей не упадет на землю без воли Всевышнего. Значит, и спасение, и погибель этих людей в его власти, а я просто орудие его воли. Во всяком случае, если из-за меня должно погибнуть и это судно, то я желал бы быть назначен на другое, где погибло бы не такое громадное число человеческих жизней. Прошло около недели со дня прибытия Филиппа на Батавию, прежде чем это судно и вся остальная флотилия стали сниматься с якоря. Трудно описать чувство Филиппа в это время. Его постоянно мучила совесть, что, быть может, из-за него обречены на гибель все эти люди. Но только когда Батавия была почти неделю в пути, ему пришло на ум, что хорошо было бы рассказать все патеру Сейсону и выслушать его совет относительно того, как ему следует поступать в дальнейшем. По мере того, как флотилия подходила к капу, его тревога и волнение все возрастали, так что и капитан, и офицеры военной части заметили его состояние и, относясь к нему очень сочувственно, пытались узнать причину. Филипп ссылался на нездоровье, и его исхудалое лицо и впалые глаза придавали вероятие его словам. Все ночи он проводил на палубе, напрягая зрение и подстерегая каждое малейшее изменение погоды, с неописанной тревогой ожидая встречи с кораблем-призраком. И только когда начинало светать, он отправлялся на свою койку, разбитый и измученный, искать отдыха и покоя во сне. Благополучно войдя в столовый залив, их флотилия стала здесь на якорь, чтобы возобновить запасы провианта и воды. Филипп почувствовал некоторое облегчение в том, что до этого момента судно-призрак не появлялось. Но как только они снова вышли в море, тревоги и мучения его возобновились опять. Однако при благоприятном ветре они обогнули мыс, подошли к Мадагаскару и, войдя в воды Индийского океана, расстались с остальными судами флотилии, которые пошли на Камбрун и Цейлон, тогда как Батавия должна была идти на Яву. «Ну, вот теперь корабль-призрак покажется нам. Теперь, когда мы остались одни и нигде не можем найти спасения», — думал он. Однако погода стояла прекрасная, море было спокойно, и Батавия благополучно продолжала свое плавание. Спустя несколько недель она была уже в виду Явы, и прежде чем войти в великолепный рейд, Батавия стала на якорь на ночь. Это была последняя ночь, которую они проводили в открытом море, и Филипп не уходил с палубы ни на минуту. Всю ночь он, как часовой на своем посту, ходил взад и вперед, дожидаясь рассвета. И вот, наконец, забрезжила заря, и солнце взошло. Батавия вошла в рейд и стала на якорь. Тогда Филипп почувствовал полное душевное успокоение, поспешил вниз и заснул крепко отрадным сном. Проснулся он бодрый и веселый. Почувствовал, что с души его свалилась большая тяжесть. «Значит, из того, что я на судне, еще не следует, чтобы судно это было обречено на гибель», — думал он. «И корабль-призрак встречается не потому, что я его ищу. Значит, на совести моей не лежит ответственности за жизни других людей. Я ищу встречи с призраком, но у меня на это те же шансы, как и у всякого другого. Что это судно несет гибель всем встречным судам, это может быть и правда. Но я не приношу несчастья судну, на котором плаваю, не я накликаю ему непременно эту роковую встречу. Благодарю тебя, Господи». Успокоенный и утешенный этими мыслями Филипп вышел на палубу. Военный отряд уже почти весь высадился. Эти люди торопились сойти на берег, не зная, что их там ожидает. И действительно, глядя на прекрасную смеющуюся панораму, открывшуюся им, с трудом верилось, чтобы этот залитый солнцем, украшенный роскошной растительностью зеленеющий берег с тонущими в зелени белыми домами мог быть так смертоносен. «Просто не верится», — заметил Филипп стоявшему подле него капитану, «что этот прекрасный берег так вреден для здоровья. Мне, наоборот, казалось бы, что это рассадник жизни и здоровья». «Вот именно. А выходит, как раз наоборот. Но вы чувствуете себя теперь лучше?» «Гораздо лучше. Все же вы еще очень слабы. И я бы вам советовал съехать на берег, чтобы окончательно поправиться и отдохнуть». «Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь вашим разрешением. А долго ли вы рассчитываете простоять здесь?» «Сравнительно недолго. Как только мы разгрузимся, сейчас же начнем принимать груз. Он уже приготовлен, и потом уйдем обратно, как нам предписано компанией». Филиппу без труда удалось устроиться у одного местного коммерсанта на даче, в здоровой местности, где он пробыл 2 месяца и совершенно восстановил свои силы и здоровье. А затем, за несколько дней до отплытия судна, вернулся на Батавию и вступил в исполнение своих обязанностей. Обратный путь совершился при самых благоприятных условиях. И спустя 4 месяца по выходе из рейда Батавии они были в виду острова Святой Елены. В то время суда, возвращавшиеся из Индийского океана, шли обыкновенно восточным путем, то есть спускались вдоль Африканского берега. И снова Батавия прошла Кап, то есть мыс Доброй Надежды, без всяких злоключений, нигде не встретившись с кораблем-призраком. Филипп чувствовал себя не только совершенно здоровым, но даже веселым. Против острова Святой Елены их захватил мертвый штиль, отчего им пришлось некоторое время простоять неподвижно на месте. И вдруг с Батавии была замечена шлюпка, которая спустя 3 часа времени пристала к судну. Экипаж шлюпки положительно изнемогал, так как провел в ней более 2 суток, не переставая работать веслами, чтобы достигнуть острова. Они заявили, что представляют собою экипаж небольшого судна голландской Ост-Индской компании, потерпевшего крушение 2 дня тому назад. Оно пробило свою обшивку и так быстро стало наполняться водой, что люди едва успели спустить шлюпку и спастись на ней. Экипаж шлюпки состоял из капитана погибшего судна, 2 его помощников, 20 человек команды и старика-священника, португальца, высланного голландским правительством из страны за его антиголландские убеждения и якобы вредящие голландским интересам в Японии влияние на паству. Он жил в дружбе с туземцами, и те некоторое время укрывали его. Но так как японское правительство также желало захватить его, чтобы лишить жизни, то старик решил избрать из 2 зол меньшее и отдался в руки голландцев. Голландский губернатор решил выслать его из страны, и согласно этому решению Паттера посадили на судно, потерпевшее впоследствии крушение, чтобы водворить его на родину. По словам капитана и экипажа, погиб всего только 1 человек. Но человек значительный, так как он занимал в течение многих лет место президента голландской фактории в Японии. Он возвращался в Голландию с накопленными им богатствами. По словам капитана и остальных его спутников, этот господин настоял, когда его уже усадили в шлюпку, вернуться на судно, чтобы захватить там забытую им шкатулку с бриллиантами и другими драгоценными камнями невероятной ценности. И в то время, как они дожидались его возвращения, покинутое ими судно вдруг погрузилось носом в воду и в следующий момент исчезло под водой, подняв страшный водоворот, так что и они едва-едва не пошли ко дну вместе со шлюпкой. Прождав некоторое время, в надежде, что, быть может, их пассажир вынырнет где-нибудь на поверхности, но не дождавшись ничего, они стали грести по направлению к острову. «Я знал, что что-нибудь должно было случиться», — говорил капитан погибшего судна, сидя вечером в офицерской каюте с капитаном и Филиппом. «Мы видели призрак, чертов корабль, как его называют, ровно за 3 дня до нашего крушения. «Летучего голландца?» — спросил Филипп. «Да, именно под этим именем оно известно», — сказал гость. «Я раньше много слышал о нем, но мне никогда не приходилось встречаться, да и надеюсь, что и впредь не придется, так как благодаря этой встрече я разорен в конец и должен начинать свою службу сызнова». «Я тоже слышал об этом судне», — проговорил капитан Батавии. «Будьте добры, расскажите нам, как вы его видели». «В сущности, я ничего не видел, кроме туманного очертания его корпуса. Но это было чрезвычайно странно. Ночь была светлая, ясная, тихая. Я сошел вниз в свою каюту и заснул крепким сном. Когда около 2 часов ночи помощник вызвал меня наверх. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что сам не знает, что сказать, но что команда очень встревожена и перепугана, так как в виду корабль-призрак, как его называют матросы. Я вышел на палубу. Горизонт был чист, только в одном месте стояло туманное пятно, круглое, как шар, не более как в 2 кабельтовых от нас. Мы шли быстро, но никак не могли догнать этого тумана. «Видите?» — спросил меня помощник. «Кой черт, что это может быть? Нигде нет земли, и вдруг туман при ясном небе, при свежем ветре в открытом море, и туман не застилал всего горизонта, а стоял только круглым пятном. Слышите, Мингер, они опять говорят». «Говорят?» — повторил я и стал прислушиваться. И действительно, из тумана слышались голоса. «Смотри в оба, там на носу!» «Есть!» — отозвался другой голос. «Судно под штирбортом!» «Хорошо, звони там в колокол!» — приказал голос в тумане. И мы все, кто только был на палубе, слышали колокола. «Тут должно быть судно!» — сказал я своему помощнику. «Ведь вы слышали колокол?» «Слышал!» — ответил помощник. «Только это необыкновенное судно!» «Слушай!» — раздались снова слова команды из тумана. «Готовь на носу орудие!» «Есть! Все готово! Открыть огонь!» Прозвучало приказание, и почти в тот же момент грянул выстрел, совсем близко, и раскатился, как гром по воде. Затем... «Ну и затем», — повторил капитан Батавии в напряженном ожидании. «И затем», — продолжал рассказчик, — «и туман, и все остальное исчезло разом, как по мановению магического жезла. Неужели это возможно?» «Нас здесь 20 человек команды. Из них любой подтвердит вам мои слова», — отвечал гость. «И старый патер в придачу. Он все время стоял подле меня на палубе. Команда стала утверждать, что нам грозит какое-нибудь несчастье. И во время утренней вахты, осматривая трюм, мы нашли в нем около 4 футов воды. Мы кинулись к насосам, качали без устали, но вода быстро прибывала. И мы пошли ко дну, как я вам говорил. Мой помощник утверждает, что этот корабль-призрак известен под именем летучего голландца». Филипп не сказал ни слова, но был весьма рад тому, что он слышал. Из этого он делал такой вывод, что если судно его отца встречается и другим судам так же, как и тому, где находился он, Филипп, и гибнут и те суда, где его нет, значит, его присутствие на судне не является исключительной причиной гибели судна и экипажа. Значит, он не более всякого другого ответственен в случившемся. На другой день он завязал знакомство со старичком, португальским патером, который говорил по-голландски и на многих других языках так же свободно, как на своем родном. Это был почтенный старец, лет 60, с длинной седой бородой, кроткими манерами, весьма приятный в разговоре и в обхождении. Когда Филипп стоял ночью на вахте, старик расхаживал с ним взад и вперед по мостику, и тут, после долгой сердечной беседы, Филипп признался ему, что он католик. «В самом деле, — сказал патер, — это весьма редко встречается среди голландцев». «Тем не менее, это так, хотя здесь, на судне, никто этого не знает. Не потому, что я стыжусь своей веры, а потому, что я не хотел возбуждать прений по этому вопросу. «Вы осторожны, сын мой, это весьма разумно. Скажите мне, отец, здесь говорят о каком-то корабле-призраке, на котором будто бы не живые, не смертные люди. Видели вы это судно?» «Я видел то, что видели другие», — отвечал Паттер. «Но насколько могу судить, все это показалось мне сверхъестественным. Я и раньше слыхал об этом корабле-призраке, предвещающем судам гибель и несчастье. Так случилось и с нами, хотя у нас на судне был человек, мера грехов и злодеяний которого до того была переполнена, что его присутствие среди нас было более чем достаточно, чтобы праведный Господь потопил наше судно. Вы говорите о том голландском президенте фактории, который утонул вместе с судном? Да, но повесть о целом ряде его преступлений так длинна, что если вы хотите, я завтра во время вашей ночной вахты расскажу ее. А теперь да будет с вами мир, сын мой. Желаю вам спокойной ночи. И старик ушел вниз. Погода продолжала стоять прекрасная. И Батавия легла в дрейф под вечер, рассчитывая поутру войти в рейд Святой Елены. Когда Филипп вышел наверх, чтобы встать на ночную вахту, он уже застал Паттера на палубе, ожидавшего его у сходни. На судне все было тихо, люди дремали между орудий, и Филипп с Паттером прошли на корму, где, присев на клетку с курами, старый священник начал. «Вы, быть может, не знаете, что португальцы, хотя и стараются всеми силами закрепить за собой страну, открытую предприимчивым и отважным соотечественникам их, и обладание которой, я боюсь, стоило им немало преступлений, тем не менее никогда не забывали заботиться о том, что особенно дорого сердцу каждого доброго католика». Именно о распространении святой католической веры среди идолопоклонников и дикарей. Уже святой Франциск посетил остров Ксима и пробыл там 2 года, проповедуя веру Христову, а затем отправился в Китай, но волею Божией умер в пути. После его смерти, несмотря на жестокие гонения со стороны власти и жрецов, число обращенных увеличивалось с каждым годом на японских островах. Спустя некоторое время голландцы тоже основали поселение в Японии, и когда увидели, что японские христиане в окрестностях фактории предпочитали иметь дело только с португальцами, к которым они питали доверие, стали нашими заклятыми врагами. И вот тот человек, о котором мы говорили, будучи в то время главой, то есть президентом голландских факторий, решил в своей алчной погоне за богатствами восстановить императора той страны против христианской религии и этим путем разорить в конец португальцев и всех их сторонников. Таков был этот человек, утверждавший, что он принял реформатскую веру как более чистую, чем наша. В то время был один знатный японец, чрезвычайно богатый и влиятельный, живший вблизи нас и принявший вместе с 2 своими сыновьями христианство. Другие его 2 сына жили при дворе императора. Этот богач пожертвовал нам дом для основания в нем коллегии или школы для обучения молодых японцев. Но когда он умер, то те 2 сыновей его, которые жили при дворе, стали требовать, чтобы мы покинули их владение и отказались от этой нашей собственности. Мы отказались исполнить их требования и этим дали случай голландцам натравить на нас и возбудить против нас этих 2 влиятельных господ. Через них президент голландской фактории уверил императора, что мы, португальцы, совместно с христианами из туземцев, составили заговор против его жизни и престола. Здесь надо заметить, что когда голландцев спрашивали, христиане ли они всегда отвечали «нет, мы голландцы». Император поверил в существование этого заговора и отдал немедленно предписание выселить всех португальцев, а также и всех японцев, принявших христианство. Для этой цели была сформирована целая армия, и начальство над ней поручено одному из тех двух сыновей нашего покойного благодетеля, которые были так возбуждены против нас. Тогда христиане, сознавая, что сопротивление их единственное спасение, схватились за оружие и избрали себе в предводители двух других сыновей покойного благодетеля, которые одновременно с отцом приняли христианство. Христианское войско достигало численности в 40 тысяч человек, но об этом императору ничего не было известно, и потому он выслал против них с указом победить и истребить их войско в 25 тысяч человек. После продолжительной и упорной битвы армия императора оказалась разбитой на голову, и за исключением очень немногих спасшихся в лодках почти никто не уцелел. Тогда император собрал втрое сильнейшее войско и, став лично во главе этой громадной армии, выступил против христианского войска. В первой битве победа осталась за христианами, но во второй они были разбиты и истреблены все до последнего. Приказано было никого не щадить, и потому избивали даже неповинных ни в чем женщин, старцев и детей. Свыше 6 тысяч христиан погибло тогда, но этого было еще мало. На всей империи приказано было разыскивать христиан и предавать их смерти в самых ужаснейших пытках, и это в течение многих лет. Лишь 15 лет тому назад христианство было совершенно искоренено в Японской империи, и за эти 15 лет гонения погибло до 400 тысяч христиан, и все это по вине того человека, который принял на днях заслуженное им наказание. Голландская компания, весьма довольная образом действия своего президента, сохраняла за ним эту выгодную должность в течение всего этого времени, платя ему громадное содержание, которое он пополнял еще более громадными доходами за свое предательство. Он прибыл в Японию еще совсем молодым человеком и уже седым стариком возвращался теперь на родину, скопив несметное богатство. Но все погибло вместе с ним. Такова была воля Господня. «Мне уже недолго остается прожить на земле», — докончил старый патер свой рассказ. «И видит Бог, я покину эту жизнь без сожаления. Но вы, сын мой, еще молоды и должны быть полны надежд. У вас есть долг, который вы должны исполнить и тем осуществить свое предназначение. И я говорю, что не в скоплении богатств заключается счастье, а в сознании исполненного долга. Я знаю это, мой отец, и знаю, что на мне лежит обязанность исполнить свой долг. Однако ночь свежа, а в ваши годы, святой отец, резкий ночной воздух вредит здоровью. Не лучше ли вам пойти вниз и отдохнуть?» «Я так и сделаю, сын мой», — сказал старый патер. «Да хранит вас небо. Примите благословение старика. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отозвался Филипп. Он был рад остаться один. «Уж не признаться ли мне ему? Мне кажется, ему бы можно признаться», — думал Филипп. «Но нет, я не захотел поделиться своей тайной с патером Сейсоном, так почему же поделюсь ею с этим старцем? Нет, нет, я предал бы себя в его власть, он мог бы тогда приказать мне, а я хочу действовать самостоятельно. Я не нуждаюсь ни в чьих советах». И, достав висевшую у него на шее реликвию, Филипп набожно приложился к ней. Между тем, простояв несколько дней у острова Святой Елены, Батавия продолжала свой путь и 6 недель спустя стала на якорь в Зюдерзее, С разрешения капитана Филипп тотчас же поспешил домой, взяв с собой и престарелого португальского патера Матиаса, с которым он успел очень сдружиться, и которому предложил свое покровительство и помощь на все время, которое старец пожелает остаться в Нидерландах.